Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Где-то там далеко, и когда-то давно, жил премудрый его старец. Он не раз говорил, непрестанно твердил, слава Богу за скорбь и за радость. Если кто-то тебе что-то грубо сказал, или плохо к тебе относился, знай об этом, мой друг, воля Божия тут, с этим надо всегда нам мириться. Если ты заболел, за него тяжело, и не можешь с постели подняться, значит, так суждено, по грехам нам дано, и не надо роптать и бояться. Если кто на тебя клеветал и роптал, то не надо и в этом смущаться. Знай, Господь для спасения тебе это дал, надо всех здесь любить и смиряться. Если кто-то тебя чем-то здесь оскорбил, не старайся пред ним оправдаться. А при этом при всем ты смиряйся и знай, что Господь помогает спасаться. Если может покажется крест твой тяжел, не под силу тебе он тут дался. Знай, Господь не по силам тебе не послал, не ропщи, а любви и смиряйся. Научись и творись волю Божью всегда, может быть, мы и будем гонимы. И с собой на плечах, со слезами в глазах, и родными не будем любимы. Если будет печаль, и болезни, и скорбь, если в чем-то страдать нам придется, никого не вини, а всегда говори, все от Бога нам грешным дается. Наши годы пройдут, все друзья отойдут, незаметно подкатится старость. Но всегда ты тверди, всегда говори, слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость.